Как понять, что ребенок переживает вину? Маме важно понимать, как проявляется вина, чтобы поддержать ребенка и помочь ему правильно с ней справляться. На физическом уровне. Когда ребенок испытывает вину, он невольно это проявляет. Первое. Замкнутость. Ребенок может сжаться, опустить плечи и как будто пытаться спрятаться. Пример. После ссоры с братом ребенок садится в угол, сжимается в комочек и не хочет выходить на улицу. Второе. Патологические привычки. Некоторые дети начинают трогать свои волосы или лицо, ковырять ногти или теребить одежду. Пример. Ребенок нервно перебирает игрушки и опускает глаза, когда его спрашивают о том, кто разбросал вещи. Третье. Снижение активности. Ребенок может стать менее активным, сидеть в одиночестве и не хотеть играть. Пример. Обычно активный ребенок после конфликта с другом перестает бегать, сидит на месте и смотрит в пол. В эмоциях. Когда ребенок переживает вину, он испытывает разные сильные эмоции. Первое. Грусть. Ребенок считает, что сделал что-то неправильное, поэтому он выглядит печальным, не радуется играм или общению. Пример. Малыш сломал игрушку друга и чувствует грусть, поскольку понимает, что причинил ему неприятность. Второе. Страх. Ребенок боится наказания или осуждения, если считает, что совершил ошибку. Пример. Ребенок разлил сок и не решается сказать об этом родителям. Он боится, что его будут ругать, и переживает вину. Третье. Стыд. Ребенок ощущает себя плохим, стыдится своих ошибок и оплошностей, даже если они незначительные. Пример. Ребенок обманул маму, сказав, что убрал игрушки, но не сделал этого. Позже он может чувствовать себя виноватым и стыдиться своего обмана. В речи. Когда ребенок испытывает вину, это заметно по его речи. Первое. Извинение. Ребенок извиняется, даже если родители еще не узнали о том, что произошло. Пример. Ребенок говорит: «Извини, мама», даже если мама еще не знает, что он случайно порвал книгу. Второе. Самообвинение. Ребенок может говорить: «Я плохой, все из-за меня», даже если он совершил небольшую ошибку. Пример. Ребенок сломал игрушку и начинает плакать, говоря: «Я всегда все порчу». Третье. Оправдание. Ребенок часто пытается объяснить, почему он что-то сделал, чтобы договориться и загладить вину. Пример. Ребенок говорит: «Я не хотел разлить сок, это случайно».